Мы прочтем текст из Священного Писания, который записан в Евангелии от Марка в 9 главе. Текст несколько продолжительный будет, братья и сестры, поэтому желательно, чтобы мы были настроены на это и были внимательны. 9 глава с 33 стиха. «И пришел Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. И сел, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. И взял дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня принимает, тот не Меня принимает, но пославшего Меня. При этом Иоанн сказал, Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре засловить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и в огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Братья и сестры, вот мы с вами прочитали этот текст. Казалось бы, что здесь общего? Много разных мыслей. Мысль здесь идет о том, что Христос спрашивает учеников, кто, о чем по дороге вы рассуждали. Они рассуждали между собой, кто из них больше. Братья и сестры, Господь ставит ученика и говорит, чтобы не пренебрегали, ставит дитя и говорит ученикам своим, чтобы не пренебрегали таковыми. Мы прочитали с вами, где сказано также о том, что они запрещали кому-то изгонять бесов. Тоже понимаем разность мысли. После говорит, друзья, о том, что кто напоит одного во имя Мое чашей холодной воды, не потеряет награды своей. Дальше говорили, прочитали мы свои мысли о том, что если рука, нога или глаз соблазняет, необходимо это удалить, чтобы войти в жизнь вечную. А в конце прочитали мы с вами, что соль – добрая вещь. Братья и сестры, замечаемо, да? Разные мысли. Но Иисус Христос, все это, вот то, что мы с вами прочитали, я это называю, как бы, знаете, контекстом. В одну мысль. Именно в мысль о соли. Одна из, наверное, таких тоже много проповедуемых тем, это о соли. Мы понимаем с вами, Христос еще на горной проповеди говорил, что вы соль земли. Но, братья и сестры, моя мысль не в том доказывать, что мы соль, а в том именно, как последние слова этого текста, прочитанного мною, «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Братья и сестры, легко говорить кому-то, да, обличать, учить. Это просто, правда же? Ну, увидел кого-то, кто плохо себя ведет, поступает, ну, подошел и сказал ему. Ну, я уже не говорю, в какой форме порой мы говорим, или можем говорить, но все-таки хочется сказать, и говорим порой так, что огорчаемся. Братья и сестры, порой бывает, нас люди не понимают, нашу жизнь, наши слова, наши действия. Но все это зависит, конечно же, от нас самих. И много от нас самих зависит. Вот заметим мы, я вот мысль об этой о соли хотел бы начать с последнего стиха. «Мир имейте между собой, братья и сестры». Казалось бы, какое отношение к соли имеет это? Но все то, что мы прочитали, сконцентрировано именно в этом, именно в соли. Мы понимаем, одно из свойств соли – это предохранять от разложения. Братья и сестры, но я еще говорю, что легко кому-то говорить, правда же? А вот себе сложно, намного сложнее. Я в своей жизни замечал, особенно раньше так, когда еще мало жизненного опыта было, я замечал себе так, что как легко давать советы другим. Но когда приходит приблизительное испытание для меня самого, ну, вы знаете, я сам вот размышлял о себе и думал, ну, почему я не могу правильное решение принять сам для себя, а другим могу дать правильный совет? Меня всегда это озадачивало. Почему с другими легче, чем с самим собой? Но Христос, я говорю, братья и сестры, как бы отвечает на этот вопрос. Вы, говорит, соль имейте сами в себе. Братья и сестры, вот из уст, когда как бы соль идет, это одна сторона. Это легко делать. Мы Слово Божье знаем хорошо. С детства научены. И чем больше у нас возраст христианский, чем больше мы читаем Библию, слушаем проповедь, у нас как бы и опыта больше. Или, скажем, по-другому говоря, знаний больше. И говорить что-то другому легче. А вот иметь в себе самом соль, братья и сестры, а это уже другая сторона. Идут ученики между собой рассуждать, кто из них больше, братья и сестры. Понимаем мы с вами, что мысль не очень правильная у учеников. И как бы не тема для беседы должна быть эта, кто больше. Но она случилась, братья и сестры. Но я нахожу, что причина в этом – люди не имеют соли в самих себе. То есть вот это, братья и сестры, свойство именно Слова Божьего, находящегося во мне, предохранять меня от этой мысли, она должна, братья и сестры, работать настолько во мне, что я... чтобы я был свободен от этих мыслей, от этих чувств. Вы знаете, в жизни мы помним с вами, Христос, Слово Божие говорит, что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, они есть от Отца, но от мира этого. И вот оно получается, что эта тут гордость, она часто действительно присутствует в людях. И сколько я замечаю по жизни, что сегодняшний день, особенно в мире, культивируется эта мысль, это достоинство в себе, это уважение самого себя, это чтобы не дать человеку, чтобы человек мог постоять за себя и так дальше. Братья и сестры, но Слово Божие подчеркивает, и Христос подчеркнул, что это не состояние христианина, когда у него есть хоть какая-то мысль о том, о самом себе, что он собой представляет. Я не имею в виду, братья и сестры, представляет пред глазами Божьими. Это мысли правильные, естественные. Когда человек беспокоится о себе, о том, чтобы быть в правильном хождении перед Богом, это хорошо. Но когда у человека, скажем, есть другие чувства, чувство превосходства над другим, вот это беда. Мы с вами помним, Христос говорил так, что Слово Божье, вернее, говорит так нам, что «но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Братья и сестры, вот это уже соль, правда же? Когда я почитаю кого-то выше себя или лучше себя, и предпочтение даю кому-то, но не самому себе. Братья и сестры, вот это хорошо. И все то, что мы с вами сейчас прочитали в этом большом контексте, дорогие друзья, вот глаз соблазняет меня, нога соблазняет меня, рука соблазняет меня. Братья и сестры, почему должна рука меня соблазнять или нога? Почему, если во мне присутствует соль? Мы понимаем с вами, что это дело плоти, дело то, что вредит моему внутреннему состоянию, это вредит моим взаимоотношениям с Господом. Братья и сестры, но если во мне присутствует соль, понимаем мы с вами, что там места этому не будет. Значит, причина в одном – это в том, кто я есть на самом деле. Есть ли во мне лично соль или нет? Братья и сестры, я думаю, что если мы будем иметь сами в себе соль, то и мир между собой иметь тоже будем. Мы недавно, буквально, по-моему, на прошлом разборе у нас в церкви тоже касались темы именно, что старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми. Братья и сестры, тоже мысль правильная и интересная, потому что, еще раз говорю, что по причине нашего «я» нам трудно сохранять мир и дома, нам трудно сохранять мир друг с другом. Но Христос как бы заметил здесь так: соль имейте в себе и мир имейте, и мир, да, как бы союз, связывает две мысли вместе. Это то, что трудно порой держать, то, что трудно очень в жизни сохранять. Мир иметь между собою, братья и сестры, легко? Да очень нелегко. Иногда бывает, рассуждает, да и молодежь между собой, и пугается, и боятся замуж выходить и жениться. Да, говорят, мои родители живут не очень хорошо, и я боюсь, что у меня в семейной жизни будет точно так. Дорогие друзья, но Христос говорит, что если будешь иметь соль внутри себя, будешь и мир тоже иметь между собой. Тебе несложно будет подать кружку воды тому, кто в ней нуждается. Гордость не будет запинать или запирать. А кто ты такой, что я тебе должен подавать или служить тебе? Я всегда вспоминаю и думаю, почему... Ну, это мои размышления, братья и сестры. Не то, что это предложение, а мои размышления. Иногда думаю, Христос говорил ученикам своим, когда умыл ноги своим им, и говорит, а вы, говорит, даже ноги тоже друг другу умывать. Братья и сестры, мы этого не делаем. Но вот так смириться, чтобы склониться перед человеком, перед тем, кто ниже тебя, перед тем, кто грешнее тебе и хуже тебе, братья и сестры, это действительно очень глубокое смирение надо. Это иметь действительно надо настолько соли в себе, чтобы склониться и сделать это. Но часто бывает это сложно сделать только по одной причине, что наше «я» мешает. Братья и сестры, ну, мы поняли мысль, что одна из бед нашей жизни – это то, что наше «я» в том, чтобы нам ходить правильно пред Господом, чтобы нам и не искушаться, чтобы нам не впадать в различные искушения. Но здесь сказано так, что это надо иметь соль внутри себя. Вопрос следующий. Как эту соль иметь внутри себя? Мы понимаем, братья и сестры, что прежде всего это Слово Божье. Если мы его принимаем и верой растворяем в своем сердце, то естественно, что, братья и сестры, мы будем наполняться солью. Будем. Мы помним с вами, что народ израильский, когда шел из Египта, он много очень видел чудес Божьих, он слышал слова Божьи, но в сердце своем он был неверен Господу. Послание к евреям Павел пишет так, что вся причина и беда была в том, что они не были в сердце верны Господу, потому что слово, слышанное ими, не было растворено верой в сердце своем. Братья и сестры, вот это одна из бед. Чтобы наполниться солью, надо растворить его в своем сердце. Иначе не будет. Вы знаете, я помню, в детстве приходилось моим родителям солить, да и самому солить какие-то там продукты, и одно из них – это сало. И если, особенно в жару, сало не проникнет, соль, соленой она никогда не будет. Не будет, а более того, она скоро испортится. Хотя, я замечал так, хотя соль вокруг лежит, соль вокруг находится. Но если соль туда не проникнет, дорогие друзья, все бесполезно. Поэтому одно из условий, братья и сестры, это слово, которое мы слышим, стараться растворить верой в своей жизни. Братья и сестры, собрание наше тоже является с вами это, с тем моментом или тем условием, чтобы нам осоляться. Но я бы хотел сказать и по Слову Божьему здесь так, что Христос говорит, как соль иметь. «Ибо всякий огнем осолится, и истинная жертва солью осолится». Братья и сестры, одно дело – услышать Слово Божие. Одно дело – оно приятно для нас, приятно в устах наших, да, как мы порой читаем в Слове Божьем, но горька потом в чреве нашем. Почему горька, братья и сестры? А потому что огонь потом нужен. И Бог часто нас проводит через огонь, чтобы действительно соль, которая внутри нас, она была зрелая соль, способна была осолять. А что такое соль, братья и сестры? Да вот, послушал Слово Божие, пришел домой, а там искушение. Там муж, там дети, там жена. И тут же нам, братья и сестры, действительно Бог огонь. Если мы правильно принимаем эти обстоятельства, с любовью от Господа, братья и сестры, нам действительно то, что мы слышим, оно будет пользу приносить. Мы будем обязательно исцеляться, если мы правильно это примем. Если только неправильно принимаем те обстоятельства, которые мы переживаем, нас в церкви не поняли, нас в церкви не услышали, на работе кто-то к нам плохо отнесся, несправедливо к нам отнеслись. Дорогие друзья, все это то, что нас осоляет, все то, что доставляет нам пользу. И если в нашем духе есть возмущение, недовольство в чем-то, дорогие друзья, мы огонь не проходим, мы огонь не прошли. Если кроме любви и благодарности Богу за то, что Он с нами работает и делает с нами, нет у нас, значит, братья и сестры, значит, та соль, которую мы принимаем вроде бы, она зрелости не достигает. Христос здесь сказал так, что если соль несоленая будет, что с ней делать, дорогие друзья? Здесь Господь говорит, ее выбрасывает, она негодная соль. Вот так и человек, если слышит Слово Божье, но братья и сестры, не проходят все этапы, так сказать, ее осоления, дорогие друзья, она все равно незрелая, и она непригодная к употреблению. Поэтому огонь Господь в нашей жизни обязательно допускает. И это нам необходимое абсолютно условие. И для каждого абсолютно человека. Здесь сказано так, мы с вами прочитали, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва осолится». Братья и сестры, даже здесь, когда мы служим Господу, тоже соль нужна. Тоже соль нужна. Да почему? Потому что я красиво пою. А разве я не знаю, что я красиво пою? Да знаю, конечно, и понимаю. Разве я не знаю, что я хорошо проповедую? Да знаю я, что я успешный проповедник, да, как есть некоторые, собственно, все мы способны иногда думать это о себе. Разве я не знаю, что я красивый? Разве я не знаю, что я такой обаятельный? Разве я не знаю, что я образованный и так дальше? Да, братья и сестры, плоть нам это говорит. И всегда будет говорить. И всегда будет это оставлять на вид. Господь говорит, и здесь соль нужна, и всякая жертва должна огнем осоляться, чтобы эта жертва была принята Господом, чтобы это было действительно благоухание, приятное Господу. Братья и сестры, мы сегодня пришли на это место, повторяюсь, чтобы осоляться, и предоставим свое сердце действию Духа Святого, чтобы Он проникал в наше сердце, вкладывал, братья и сестры, нашу соль. Но также будем молиться Господу и просить милости, чтобы нам с любовью и правильно, и с радостью принимать те искушения, которые Он нам преподает или допускает в нашей жизни, чтобы эта соль достигала в наших сердцах правильной и истинной зрелости, чтобы мы эту соль имели в себе, чтобы мы осоляли других, чтобы действительно мир Божий был и в моем сердце, и был вокруг меня, вокруг нас всех. И будем молиться. Аминь.